Часть третья. 23 июня он читал в Одессе доклад «Мое открытие Америки». Летний сад, знаменитая эстрада в виде раковины. Маяковский выходит, дождавшись выхода, пожилая пара демонстративно покидает первый ряд, чтобы видели, чтобы он видел. Маяк. Как легко стать из ряда вон выходящими. Смех. Но эта фраза для таких случаев и заготовлена, применяется регулярно. «Что вы уходите?» — с упреком. «Слона показывает». Вот за это мы любим его. Да, да, такой большой, такой ненужный. В антракте сам торговал книжками, раздавал автографы. Что одну берете? Вот еще хорошая книжка. Продал все. Те самые, не расходившиеся в магазинах, разлетались стремительно. Во втором отделении он буквально за руку, как сына, вывел на сцену Кирсанова. Чтобы не смущать его, Пат и Паташон ушел со сцены. Голос у маленького Кирсанова был сильный, читал эффектно, и стихи его даже по нынешним временам не дурные. «Мэри наездница», буква «Р», в середине «наездницы» рыжий клоун потешает публику скороговоркой, и вряд ли кто-то, кроме Кирсанова, мог ее в нужном темпе воспроизвести. Эти стихи неотделимы от эстрады, и Маяковскому в них нравилась, видимо, принципиальная жанровая новизна. И еще, конечно, это тема эстрадного самоубийства, саморастраты. Мэри наездница у крыльца, с лошади треснется ца-ца. Вышел хозяин, сказал убрать. Во втором отделении читался почти весь американский цикл с особенным успехом. «Бруклинский мост», «Зал требовал облака», Маяковский был неумолим. «Почему вы не читаете «Облако»?» — спросила Женя после концерта. Он обижался на эти просьбы. Катаеву в ответ на мольбу почитать «Из облака» все поэмы в вашем исполнении слышал, и эту нет, рявкнул. Феерическая бестактность. Говорите поэту, что хотите, только не смейте говорить, что его последняя вещь хуже предпоследней. Моя последняя вещь хорошо, а она лучше. Женя, он отвечал мягче. Я давно перерос «Облако». Вчерашняя вещь — сплошные «каки». И действительно, с лицом, как заспанная простыня, с губами, обвисшими, как люстра. Позже он сказал бы, экономнее употребив так называемую метафору сравнения, заспанная простыня лица, обвисшие люстры губ. Но не лаконизмом единым, вот в чем штука. «Облако» было и будет любимым чтением молодых, и ему попросту неловко было читать абсолютно юношескую фальцетную вещь в нынешнем гранитно-бронзовом монументально зрелом статусе. Публика в Одессе темпераментная, не ограничиваясь записками, орала с мест. «Стараюсь и не могу понять ваших стихов», — он в ответ не церемонится. «Старайтесь, но не можете быть вам бездетным». Вечер продолжался 4 часа. Утром к нему в номер прибежал Кирсанов, стал рассказывать о грандиозном вчерашнем успехе, попутно принялся рыться в корзине для бумаг, где лежали клочья черновиков. «Кирсанов, что вы там ищете? Давайте лучше пиво выпьем», — откупорил бутылку одесского пива «Тип-топ». «Я ищу в этой куче жемчужные зерна», — отозвался Кирсанов, его любимой остротой. Так он отзывался о записках, просматривал их на эстраде. «Найду, хорошо, нет, тоже не лопну, а пиво я с вами тип-топну». Маяковский встал, подошел к окну, увидел, как заходят в порт военные корабли, начал. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода? Кирсанов, продолжайте». Кирсанов не сумел и получил выволочку. Маяковский почти ежедневно спускался в порт. Его легко пропускали на корабли. Однажды на таком корабле он познакомился с хромым медвежонком, любимцем команды, кормил его конфетами. Женя пользовалась каждой возможностью расспросить его, теперь уже не только о литературе, но и о жизни. В общем, вопрос ее безупречно. Она понимает, что с поэтом надо говорить не только о стихах, но вообще-то он любит говорить о себе, и ему важно, что он интересен не только стихами. «О чем вы больше всего мечтали в юности?» «О славе, только о славе. Немного о женщинах». «А писать когда начали?» «Всегда писал. Ничего там нет особенного. Не понимаю, почему другие не пишут». Под писанием он, конечно, понимал сочинительство, детское увлечение каламбурами, а начал сравнительно поздно и словно стеснялся этого. Обычно всех больше интересует было-не было. Оно, конечно, пожалуйста, не сплетничайте, но не сказать, чтобы покойник этого ужасно не любил, когда речь заходила о других. Это о себе он пресекал любые разговоры, а о чужой личной жизни в Левском кругу сплетничали охотно. Это было такой же частью жизнетворчества, как стихи и поездки. Вероятно, с Женей Хин была достигнута некоторая серьезная близость, поэтому, во всяком случае, ей многое позволялось. Она вспоминает, как при одной из встреч достала у него из нагрудного кармана пиджака листок с новым стихотворением и стала читать. Бросилось ей в глаза посвящение Лиле Юрьевне Брик. «Вы ей все посвящаете? Все вместе и по отдельности?» «Ну?» — она явно обиделась и не знала, чем уравновесить это признание. «Мне тоже посвящают. Прочтите. Вот, но мы спокойны, мы поспорим со стражами Господня гнева. И пахнет звездами и морем твой плащ широкий, Женевьева», — закончил он. Она опешила. «Это что еще кому-то? Откуда вы?» «Это Гумилев», — сказал он, не вдаваясь в объяснение. Она в воспоминаниях не упомянула автора, не желая, видимо, компрометировать Маяковского тем, что он знал стихи контрреволюционера. Между тем он не столько знал, а и любил его стихи, часто цитировал капитанов, снимая пафос, произносил манжеты как манзеты, и вслух никогда не сказал о Гумилеве худого слова. Хотя уж, казалось бы, вот случай высказаться с революционной беспощадностью, но и у него беспощадности были пределы.